Глава 11. Об Альтамеде я ничего не знал. По крайней мере, никакой радости узнавания не испытал, услышав странное название. Может, и случалось встретить его на страницах форумов, но из-за избытка другой информации, скорее всего, даже вспомнить об этом не получится. Моего замешательства лучницы хватило с лихвой, чтобы сделать свои правильные выводы. «Жаль, это бы сильно упростило задачу». «Какую?» — спросил я, не скрывая досаду от ее реакции на шарики. «Рогалик, я готова выслушать твое предложение, только убери Альмарил. Шутку я уже оценила и посмеялась». С неописуемыми отрицательными чувствами спрятал шарики обратно. При удобном случае можно будет узнать их истинную ценность. Но то, что Плинто ее сильно преувеличил, сомнений уже не вызывало. «Сволочь! Какая же он все-таки сволочь!» Глядя на Вармильду, я думал, что сволочизм — это способность, которая растет в людях прямо пропорционально их уровням в Барлеоне. А может, я ошибаюсь, и они тянут его за собой из реальности. «Игрок Шепчущий Ветер предлагает вам вступить в группу». Неожиданное сообщение еще больше выбило из колеи. Я не видел ни игрока, ни причин, которые побудили его на такое предложение. От него скорее ожидался нож в спину мне или Эридани. За подставу перед Руардом и наместником. Но никак не сотрудничество. «Рогалик, ты здесь?» Вармильда приблизила смуглое лицо ко мне вплотную и пощелкала пальцами. Эти простые действия заставили осознать, что понятный ветер лучше загадочного журавля, и я принял предложение. Система тут же подсветила разбойника в паре шагов прямо за моей спиной. Он пытался осторожно вставить какой-то предмет мне в руки, но родители с детства учили не брать ничего у чужаков, поэтому я не спешил принимать подарок. Групповой чат, Квален. «Что это?» Групповой чат, Шепчущий ветер. «Видео про твой караван. Глянь прямо сейчас». «Минуту. Вызывают из Реала. Это важно». Я жестом попросил Вармильду подождать и запустил проигрыватель. Оператор из Шепчущего был так себе. Ракурс плохой, ничего толком не разглядеть. Монтаж тоже не вызывал восторга. События скакали друг за другом, оборванным калейдоскопом. Но в целом ветер заслужил номинацию на «Оскар». Ибо показанного вполне хватило, чтобы донести суть произошедшего. На караван напали не варталинские, и даже не разбойники или залетные демоны, а бойцы журавля. Вармильда среди нападавших не наблюдалась. То ли слишком мелко для нее, то ли была занята другими непотребствами. Мартила с его бойцами снесли в считанные мгновения. Очень надеюсь, что у него была привязка, и он возродится. Дворфов не убили, а просто загнали в грязные клетки и увезли. А вот Эридане совсем не повезло. Его мгновенно скрутили, снова привязали к дереву и начали пытать. Неожиданно вмешался вестник, он что-то произнес, и все прекратилось. Жаль, что видео было без звука. После ухода вестника один из бойцов что-то спросил у напарника. Тот покачал окровавленной головой. Тогда журавль сплюнул и точным ударом кинжала отправил Эридани на перерождение. Финита ля комедия. Я окинул охотницу свежим взглядом. Хороша. Ставлю 100 золотых, что план полностью принадлежит ей. Мужчины более прямолинейны в достижении своих целей, а эта мадам играет коварно и виртуозно. Еще и хватило наглости требовать оплату за помощь. Продолжая гипнотизировать Вармильду, я добавил ее в черный список. Так, на будущее, чтобы успеть свалить подальше. «Квален, дорогой, что-то не так? Ты придумал, что предложить женщине?» Охотница прищелкнула каблуком и ухмыльнулась. Жест вышел не столько кокетливым, сколько угрожающим. Или мне так показалось? «Думаю, все меркнет перед такой женщиной», — ответил я, пока размышлял о том, что делать с новыми знаниями. В это время Шепчущий вложил мне следующий предмет. Групповой чат, Квален. «А теперь что?» Групповой чат, Шепчущий ветер. «Спасение. Воткни копье в землю и жди стражу. Тебя арестуют. По-другому вытащить тебя не смогу. Вармильда не одна». Копье воина Сета. Описание. Обычный предмет. Материал — демонический дуб. Копье излучает энергию сета, превращающую окружающее пространство 10 метров в проклятую землю, только для слуг сета. Стоило взять его в руки, как на душе потяжелело. Возникло ощущение непроглоченной таблетки. В груди запекло, живот скрутило спазмом. Пока едва ощутимым, но я не сомневался, что скоро он усилится. Стража на площади подобралась, выискивая нарушителя порядка, пока их взгляды не остановились на мне. «А, вот нашел! Тебе в самый раз!» Через силу улыбнулся я охотнице. «Что это? Откуда?» — насторожилась Вармильда. «Похоже, мне удалось сбить ее с толку». Не мешкая ни секунды, я с силой опустил острие в сочленение между камней мостовой. Металл наконечника заскрежетал, высекая искры, но оружие легко вошло в поверхность, очерняя камни и землю вокруг места удара. На периферии сознания прозвучал гонг, и к нам со всех сторон бросилась стража. «Стой!» — крикнула Вармильда, вырывая копье из камней и переламывая его пополам, как спичку. Но было поздно. Меня уже скрутили. Обвинения от стражи я слушал, не скрывая довольной улыбки и не сводя взгляда со злой охотницы. Она не стала ждать окончания ареста и, развернувшись на каблуках, быстро удалилась. «Тифлинг Квален, ты обвиняешься в попытке проклятия города и превращения его в вотчину сета», — громогласно пробасил начальник стражи. «В темницу его, ребята! Наместник вернется, разберется с наказанием!» Транспортировка в казематы много времени не заняла. Тюрьма находилась здесь же, неподалеку от площади. Стражи забросили меня в пустую камеру и захлопнули дверь. В нос тут же ударил затхлый запах. Я прикрылся рукой, стараясь постепенно привыкнуть к воне. Вы были заключены под стражу. Время заключения — 2 часа игрового времени. Осмотрел апартаменты, и меня разобрал смех. Ну, мы с Матвеем молодцы. Он отличился в реале, а я следом в виртуале. 2 сапога пара. Чего тут сказать? Свитки порталов ожидаемо не работали, но попробовать я был обязан. Размер решетки, расположенной под самым потолком, намекал о тщетности любых мыслей о побеге. Интересно, как ветер собрался меня отсюда вытаскивать? Групповой чат, шепчущий ветер. От двери отойди, я уже здесь. Групповой чат, Квален. Чтобы мне к копью сета еще и побег впаяли, давай лучше залог заплатишь. Групповой чат, шепчущий ветер. «Какой залог? Вармильда работает с Вардуносом. Руард скоро притащит главу жрецов, и тебя изгонят, как слугу демонов. Побег — лучше изгнание. О караване можешь забыть, он уже в южном замке Руарда. От двери отошел?» Групповой чат, Квален. «Откуда такая осведомленность? И видео ты снял, и планы их знаешь?» Групповой чат, шепчущий ветер. «Давай потом». Групповой чат, Квален. «Давай сейчас». Групповой чат, шепчущий ветер. «Сука, нашел время. Караван сам хотел увести за вашу подставу. Не успел, а жреца слышал еще до встречи у колодца. За ним послали вардовского зама. Квален, у тебя 10 секунд на размышление, или я пожалею, что связался с вами?» Групповой чат, Квален. «Ок, от двери ушел». По правде, ушел я до того, как настоял на объяснении. И не только ушел, но и присел на всякий случай. Это-то меня и спасло. Раздался оглушительный взрыв, дверь со скоростью бешеного винта врезалась в стену прямо над моей головой и выстрелила шквалом острых камней. Уровень жизни просел на треть, а спину нещадно изрешетило. От такой атаки я завалился вперед, едва успев выставить перед собой руки. «На пол, живо!» — стоя в пыльном проеме, приказал шепчущий. Я покорно согнул руки, припав к полу. От звуков его голоса по телу прошли мурашки. Вроде слышу уже не впервые, но реагирую все равно не так, как хотелось бы. Еще и двухминутный дебаф слабости добавлял линцы в мое безвольное тело. Шепчущий, не церемонясь, перевернул меня на спину, схватил за копыта и поволок из камеры. Ударившись напоследок затылком о порог, я непроизвольно запрокинул голову и увидел масштаб своего вызволения. По всему периметру дверного косяка находились сработавшие свитки с пылающими пентаграммами огненных шаров. Рядом лежал стражник под дебафом обездвижения и огромными от удивления глазами наблюдал, как меня утаскивают прочь. Убедившись, что свидетель все увидел, Разбойник использовал способность, и коридор заполнился непроглядным дымом. Групповой чат, шепчущий ветер. «Нам надо на крышу. Оттуда порталом уходим из Лагдара. Пей!» Склянка с мутной оранжевой жидкостью сняла дебаф и полностью восстановила жизнь. Я вскочил на ноги и чуть снова не упал, увлекаемый разбойником дальше по коридору. Ориентироваться в плотном тумане не помогало даже ночное зрение, потому я доверился профи, успевая лишь переставлять ноги. Несколько раз я спотыкался о тела стражников, но мой проводник всякий раз спасал меня от падения. Шепчущий никого не убивал, лишь блокировал. Скрипнула дверь, и мы выбрались на лестничный пролет. Наконец-то я смог увидеть своего освободителя в нормальном освещении и виде. Шепчущий сильно изменился, и первое, что бросалось в глаза, — это одежда. Специфичные для демонов угловато-колючие черты красной брони наглядно намекали, что к демонам он не на чай забегал. Следующие изменения касались имени. Во-первых, оттуда исчез символ клана. Либо сам ушел от Руарда, либо изгнали. А во-вторых, появилась сверкающая золотом звезда с заветной для любого игрока единичкой. Разбойник все же получил первое убийство. Из-за последнего факта я неожиданно сам для себя начал воспринимать шепчущего ветра как своего игрока. Оставалось только проверить это на деле. Я открыл настройки клана и скинул приглашение. Разбойник на мгновение замер, после чего меня накрыло системными сообщениями. Игрок «Шепчущий ветер» присоединился к клану Парето. Ранг «Рейдер». Получено клановое достижение. 250 000 – это сила. В связи с наличием игроков, получивших первое убийство подземелья логова младших слуг Сета, клан Парето получает бонус плюс 1 репутации со всеми фракциями Барлеоны во время выполнения заданий. Ого! Интересно. «Шепчущий» понимает, что «Темный легион» уже сейчас готов предложить ему неплохую должность. Мне даже Эридани не нужен, чтобы понять. Такой бонус откроет двери любого клана. С репутацией в Барлеоне просто беда. «За мной! Скорее!» — скомандовал мой новый соклановец и устремился вверх по лестнице. Однако далеко уйти нам не дали. Сверху хлопнула дверь, и по каменным ступеням застучали окованные в железо сапоги. Послышались команды и новые скрипы, стража проверяла каждый уровень. «Вниз!» Шепчущий ринулся в противоположную от преследователей сторону. «Уйдем подвалом!» «Я их слышу! Туда!» Раздался сверху голос, и топот стал приближаться. «Дерьмо!» Шепчущий осмотрелся, после чего всучил мне свиток. «Это портал на точку возрождения, где появится Эридани. Метки с тебя я снял, приду чуть позже. Подожди, пока пройдет стража, потом беги на крышу и улетай. Жди меня там!» С этими словами меня впихнули в самый угол лестничной площадки, заставили присесть и укрыли полностью прозрачной тканью. Дышать под покровом было тяжело, но я постарался слиться со стеной и не шевелиться. Критично осмотрев мою маскировку, шепчущий запустил склянку вверх по лестнице. Раздался оглушительный грохот, и прокатилась волна жара. На лестнице разгорелся пожар. «Вниз!» Крики стражи приближались. Разбойник тотчас ушел вскрыт, но не забыл периодически шуметь по мере убегания вниз по лестнице. Я замер, стараясь даже не дышать. На полыхающий пролет упал сверкающий цилиндр, и огонь тут же стих, словно его не было. О страшном пожаре напоминала лишь копоть на потолке. Три стражника прыгали через ступеньку, постоянно вводя остриями копий из стороны в сторону. Следили, чтобы невидимый враг не проскользнул мимо. За стражей шли двое магов, 253 и 212 уровней, со знаками Руарда у имени. «Вниз убежали!» — возбужденно торопил маг 212 уровня, подгоняя стражей. Внизу раздался еще один взрыв. «Да поторапливайтесь же вы!» Отпихнув в сторону одного из стражей, бойцы Руарда прорвались вперед и рванули по лестнице. Я едва не вскрикнул, когда потерявший равновесие охранник чуть не врезался в меня шлемом. «Стройся!» — грозно скомандовал стражник, идущий, как и полагается главному, в боевой обстановке, позади всех. Пики вновь пришли в движение, прочесывая пространство. Но главное было сделано. Рядом со мной тыкать ими не стали. Стражи сосредоточились на лестничных маршах, спеша за магами. Я дождался, пока они исчезнут за поворотом, стряхнул с себя покров и глубоко вдохнул свежего воздуха. Фух, не заметили. 6 этажей до крыши я пролетел за считанные мгновения. Пару раз внизу раздавались взрывы. Слышался неуместный хохот магов, крики стражи, а потом все звуки разом смолкли, потому что я вывалился на крышу. Стоило окинуть взглядом открывшийся пейзаж, как на секунду я забыл, зачем сюда бежал. Да чего же прекрасный вид. Весь Лок-Дар как на ладони. По площади бегали стражники, игроки. Где-то внизу шепчущий отвлекал внимание от одного уставшего и задолбавшегося тифлинга. Не искушая понапрасну судьбу, я активировал портал, не забывая держать на виду и второй выход, оказавшийся на другом конце крыши. Сначала оттуда послышался шум, а потом двери люка открылись, и из дырки полезли как тараканы игроки Руард, любезно поддерживаемые стражниками. «Какое завидное сотрудничество», — подумалось мне, пока портал обретал четкие формы. «Стой!» Это все, что я услышал, прежде чем щучкой нырнуть в мерцающий круг и деактивировать портал. За мной никто не должен успеть. Вы покинули тюрьму Лок-Дара до завершения срока заключения. Доступ в город закрыт на 14 дней. Вывалился я на заросшей лесной полянке, рядом с кучей огромных камней, небрежно поставленных друг на друга в форме арки. Судя по протоптанной дорожке, проходящей через арку, здесь часто тусил народ, но в этот момент никого не наблюдалось. Зато за аркой околачивалось 2 высокоуровневых игрока. Символы клана рядом с их именами отсутствовали. Но они не были нужны, чтобы понять, кто это. Видел я уже этих ребят среди журавлей. «Стоять!» Заметили меня сразу. Один из игроков натянул лук, а я нутром почувствовал, если сделаю хоть одно резкое движение, улечу на первое перерождение. «Свяжи его!» Второй игрок, воин, ухмыляясь, двинул ко мне, но так и не дошел, застыв изваянием с занесенной ногой. «Что за...» Начал было охотник, но закончить фразу не смог. Боец журавля имел 260 уровень, но этого хватило всего лишь на 10 секунд. Он даже рот раскрыть не успел. Впервые в игре я видел работу настоящего мастера по уничтожению. Ножи в руках шепчущего летали, как лопасти вентилятора, шинкуя противника на мелкие части. Игрок журавля рухнул на землю, но разбойник не успокоился, пока полоска жизни противника не обнулилась. Склонившись над телом, он сделал контрольные удары ножом в голову, увеличивая свой счетчик убийцы. На воина у шепчущего ушло еще меньше времени. 240 уровень ничего не мог противопоставить 281-му. Я поднялся на ноги, кивком благодаря игрока с покрасневшим ником. «Редани должен появиться через полчаса. Направляйтесь сразу в замок». «Не могу. Куда увезли караван?» Я развернул на земле карту локации. Теперь мне был ясен очевидный минус подарка Вестника. На карте не было ни одного замка, принадлежащего игрокам. Там, конечно, не было и координат полезных ископаемых, но с этой мелочью я смирился. «Сюда!» — шепчущий ткнул пальцем в точку, расположенную от нас восточнее на 20 километров. «Замок Ридерспиль, 5 уровень, хорошая защита. Мне одному не одолеть». «Одолевать и не нужно. Нужно забрать дворфов. Хрен с ними, с материалами. Без рук нам не построить, Майндфелл». «Справишься?» Шепчущий обдумывал вопрос долго, не сводя взгляда с карты. «Сапоги нужны, без них не смогу проникнуть внутрь». «Они в банке». «Здесь есть представительство». Разбойник теперь ткнул небольшой городок, сразу за замком Ридерспиль. Вертон был самым южным официальным представительством сил света в локации, при том, что до Майндфилла оставалось больше 100 километров строго на юг. Огромные бесконтрольные территории заселили монстры и пираты. А власти не имели сил и ресурсов, чтобы очистить их. Что тут говорить, если даже захудалых башен с 2-3 охранниками и то не было. «Хорошо, двигаем туда за сапогами, как только Эридани появится. А пока скажи, сколько это стоит?» Я показал ветру злосчастный альмарил. «Это почти ничего. Хотя добывается его мало, но применение ему еще меньше. Погугли сам, если не веришь». «Я поверил». Ветер с неподдельным сочувствием смотрел, как я убираю шарики. Неожиданно он сорвался с места и смертоносной молнией пронесся мимо арки к открывшемуся порталу. Заработали руки мельницы, отправляя в чат результат своей работы. Игрок Гарлем Свирт убит. Игрок Шаркающий Ослик убит. С этой парочкой я тоже встречался. Два разбойника из Руарда. Значит, журавли действительно работают с ними заодно. Иначе откуда бы Вардунас узнал о нашем местоположении? Я почему-то верил, что Шепчущий сумел снять с меня метки. Новых порталов не было, и возрождение Эридани прошло в штатном режиме. Пространство внутри арки замерцало, налилось туманом и уплотнилось в знакомую мне хвостато-рогатую фигуру, прикрывшую глаза от яркого солнца. Шепчущий подошел к тифлингу и пару раз провел рукой вдоль его туловища. «Чист! Осталась только моя метка! Выдвигаемся!» До Вертона мы дошли без происшествий. По дороге даже ничего интересного не было. Разве что мелькнувшая за деревьями башня Ридерспиля. Никакой эстетики, голый камень и максимальный упор в оборонку. Башни, бойницы, шпили и странное мерцающее поле над стенами. Как пояснил Эридани, оно служит для защиты от проникновения криворуких разбойников, ибо пряморукие поле даже не замечают. Оставшуюся дорогу мы прошли в молчании, думая каждый о своем. Я думал о подарке Шепчущего, с помощью которого удалось уйти от Вармильды. Мелькала интересная мыслишка на этот счет. «Шеп, у тебя предметов сета много?» «Штук 300, все в виде заготовок. Бесполезный хлам, не продать ни демонам, ни торговцам. А что, есть мысли на их счет?» «Ага, но нужно с вами посоветоваться». Задумку я выложил минут за 5, заставив соклановцев крепко задуматься. «Выполнимо, но бредово», — кратко резюмировал ветер и сплюнул на обочину. «Я бы не спешил с выводами», — пробормотал Эридани и остановился, в задумчивости засмотревшись на замок. «Это может быть хорошим ходом. Хвален, ты молодец. Шепчущий, займись этим сразу же, как освободишь дворфов». Ветер пожал плечами и кивнул, соглашаясь с авантюрой. Вертон был похож больше на деревню, чем на город. Деревянный частокол, опоясывающий поселение, мог защитить лишь от случайных животных, забредших из леса. Против серьезной угрозы он не выстоял бы и минуты. По крайней мере, так я думал. Однако стоило озвучить свое замечание, как я сразу подвергся насмешкам от напарника. Наперебой с Шепчущим они указывали на силу мерцания у стен, ширину рва, остроту кольев. Защита Вертона, по их заверениям, была не хуже Локдара, а может и лучше, учитывая их граничное положение. Пришлось заткнуться и принять к сведению, что внешний вид в Барлеоне не всегда определяет качество. Удивительно, но на городских воротах стражи не было. Проходи кто угодно, вроде бы. Вместо них я заметил лишь парочку странных субъектов, предпочитавших держаться в тени ворот. Они пристально осмотрели нас, не приближаясь, и опять повернулись к кучке испуганных крестьян, которые постоянно озирались по сторонам. В локальном чате стояла почти идеальная тишина. Изредка один игрок предлагал купить уникальное и небывалое предмет для заданий. Но я быстро понял, что он обычный спамер. Мало того, что писал с ошибками, так еще и повторял свое сообщение каждые 20 секунд. До банка мы добрались без проблем. Городок действительно выглядел вымершим, и это настораживало больше, чем отсутствие хоть какой-то стражи. Привычный гоблин-управляющий отвел меня в личную ячейку, откуда я достал сапоги Шепчущего. Конечно, была вероятность, что он сразу же выйдет из клана и займется своими делами, но пришлось рисковать. Разбойник слишком долгий путь прошел с нами, чтобы предать. Во всяком случае, сразу. Благодарно кивнув, он тут же надел сапоги и вмиг преобразился. Вся красновато-шипастая броня исчезла, сменившись на комплект цвета хаки. «О чем рогатых сторгуешь?» — окрикнул разбойника чей-то грубый и, судя по дикции, пьяный голос. Мы обернулись и сразу поняли, почему в городе мало жителей. У банковского порога стояла компания из 5 сильно нетрезвых и веселых пиратов 60 уровня. Одежда на них, конечно, была простая, такая, что по виду сразу и не определишь, разбойник перед тобой или пират. Но системное сообщение сразу помогло разобраться, кто есть кто. Над каждым объектом в цветастой рубахе висела красная надпись «Один из тысячи». «Пираты из нашего задания на зачистку». «Капитан наш, где ковенка махоч?» — продолжали ржать пьянчушки. «Не боись, мы не обидим, таю один. Нет, два золотых за каждого». «Ишь ты, разбросался золотом», — осадил его другой. «Ведь тебе таких козлов за один золотой стад приведу. По ползолотого за глаза будет. Товар-то не шибко мордой вышел». Вся компания захохотала, оскалив гнилые и желтые зубы. Шепчущий дернулся к ним, но осекся, когда на площадь вышли еще две группы и рассредоточились, забирая нас в кольцо. Пиратов выползло немного, все небольших уровней. Тем удивительнее было видеть, как 150-уровневые стражники, охраняющие банк, быстро ретировались, завидев скопление таких слабых противников. Что-то здесь нечисто, и это заметил не только я, но и моя команда. «Ветер, тотальная зачистка», — приказал Эридани, указывая на наш пока еще ходячий опыт. Разбойник кивнул и растворился. Стоило первому пирату упасть на мостовую бездвижным телом, система вспомнила о своей задаче. Доступно задание «Освобождение Вертона». Описание. Редкое задание. Пираты из Вольного Братства Одноглазый Джек захватили город, насадив в нем свои законы. Уничтожьте захватчиков и вызволите из тюрем мэра и его подчиненных. Условия выполнения. 50 из 50 пиратов уничтожены. Мэр и его подчиненные живы. Награда. Опыт плюс 5. Репутация с фракции Свет Барлеоны плюс 1 за каждого убитого пирата. Репутация с пиратами Локдара минус 1 за каждого убитого пирата. Штраф за провал условия выполнения. Изгнание из Вертона. Вся полученная за задание репутация с фракции Свет Барлеоны обнуляется. «Квален, в тюрьму!» — продолжал командовать Эридани, вызывая на ходу демона-рыбу. Над площадью разнеслось знакомое «Жрать!». Шепчущий резвился как мог, уничтожая пиратов одного за другим. Все три группы, сунувшиеся на площадь, полегли на ней за какую-то десятку секунд, так и не успев понять, что их убило. «Прогресс выполнения — освобождение Вертона. 15 из 50 пиратов уничтожено. Прогресс выполнения — изгнание пиратов Локдара. 15 из 1000 пиратов уничтожены. Получен уровень. Получен уровень». Разница между нами и пиратами была такой огромной, что всего за несколько морских разбойников мы с Эридани заполучили себе по два уровня. Я привычно распределил очки в торговлю и удачу, напомнив себе, что нужно написать макрос автоматического распределения. Никуда, кроме этих характеристик, вкладываться я не собирался. Напарник добежал до проходной тюрьмы, рывком открыл дверь и отпрыгнул в сторону. Из проема вылетели стрелы и воткнулись в мостовую недалеко от того места, где только что он стоял. Я нырнул к нему, активируя анирам, и услышал за спиной восхищенное мужское «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о подоспели новые пираты и так глупо себя выдали. «Бей!» — ткнул в них пальцем Эридани. «Я был бы и рад пальнуть, но отступление уносило меня прочь от явившейся пятерки. Они явно не рассчитывали на резвого козленка в моем лице, потому замешкались. Хотя, судя по взглядам, основная причина замешательства крылась в корсете моей рогатой красавицы». Анирам, увидев заинтересованные взгляды, изящно выгнулась, выставляя свои прелести в выгодном свете. «Нанесен урон. Вы нанесли 300 урона. 350 удар демона, 50 защита пирата. Итого осталось жизни 5700 из 6000». «Черт, слишком большая разница в уровнях сводила на нет всю мою прокачку, превращая неплохой, в принципе, урон в полную фигню. Эридани бил не сильнее. Он умудрялся нанести всего 230 урона. По 2 секунды на удар, 5 сотен в 2 секунды. Полминуты на одного моба. Здесь их пятеро. 2,5 минуты эти уродцы должны стоять и не двигаться. Реалистичная картина? Вот и я подумал, что не очень. Заморозка!» Свитки с заклинаниями работали как швейцарские часы. Неумолимо и безупречно. Пираты превратились в черепах и упали на землю, как подкошенные. Позади них стоял шепчущий. «Займитесь мэром, я зачищу город!» Получен уровень. Я подобрался к проему, заглянул внутрь и отлетел едва ли не на середину площади. Ай, больно как! Я скосил оба глаза на древко стрелы с оперением, торчащее из моего лба. Получен урон. Уровень жизни снизился на 1680. 3400 удар стрелой, 345 физическая защита. Минус 45% уменьшение получаемого урона. Остаток жизни 7520 из 9200. Били пираты сильно и точно. Восстановив эликсиром уровень жизни до приемлемой величины и избавив лоб от посторонних предметов, я вернулся к Эридани. Тот жестом показал замереть и не дергаться. Пусть с пиратами разбирается шепчущий. Ему за это деньги платят. Кстати, надо будет обсудить с игроком зарплату. А то, получается, мы его в альтруиста добровольцем записали. Прогресс выполнения освобождения Вертона — 45 из 50 пиратов уничтожено. Прогресс выполнения изгнания пиратов Локдара — 45 из 1000 пиратов. Получен уровень, получен уровень, получен уровень. Здравствуй, 21 уровень. Городишко был небольшим. Пираты в застенках не прятались, за что и поплатились. Шепчущему хватало одного удара, чтобы разделаться с очередным мобом и одарить нас огромными значениями опыта. Всего за пару минут я влетел с 15 на 21, не приложив никакого усилия. Черт, кланы, владеющие полигонами наподобие пимести, самые настоящие читеры. Всего неделя прокачки, и ты взлетаешь с нуля до 150-го, без всяких проблем. В срочном порядке нужно найти себе полигон. Город чист, остальные внутри. Разбойник шел по прямой, не таясь. В него тут же попала стрела, но не смогла нанести даже единицу урона. В ответ шепчущий запустил остроконечную звездочку, и прогресс выполнения задания увеличился еще на единицу. «И чего они все попрятались?» «Просто как два пальца», — продолжал хвастаться игрок, но закончить свою мысль ему не дали. В центре лба разбойника, 281 уровня, самого прокачанного игрока локации Локдар, нарисовалось три черные стрелы. Шепчущий сделал еще пару шагов вперед по инерции, и такие же три стрелы нарисовались у него в груди. «Хак!» — Шепчущий хотел нам что-то сказать, но не успел. Еще одна порция отправила нашего героя на незаслуженный отдых. «Квален, валим!» — бросил Эридани и первым подал пример, как правильно это делать, со всех ног понесшись прочь. Я последовал за ним, старательно петляя от одной стороны улицы до другой. Черные стрелы пролетали мимо, рикошетили или встревали в стены, высекая красивые искры. Пару раз меня почти достали. Я кожей почувствовал оперение пролетающей стрелы, но удача была на моей стороне. Обошлось. Но не у Эридани. Напарник почти добрался до спасительного поворота, как неуклюже подпрыгнул, вскрикнув, и на камни упал уже опустевший от игрока персонаж. Напарник снова ушел на перерождение. Я вильнул зайцем, пропуская очередную порцию стрел, и, наконец, укрылся за поворотом. Далеко отбегать не стал. Сначала нужно узнать, с кем я имею дело. Осторожничая, я выглянул из-за камня. Капитан Москитан, корабль Шипастый Буйвол. Существо вне уровней. Описание: скрыто. Способности: скрыто. Рядом с капитаном стояли три безымянных помощника 350 уровня. Меня заметили, и один из них вскинул лук, направив на меня сразу три черные стрелы. Я отпрянул, и угол дома взорвался мелкой крошкой, пробившей мою броню шрапнелью. Этого хватило, чтобы напомнить мне о бренности бытия. Снова начав забег, я петлял между улиц, двигаясь прочь из города. Никто меня не останавливал, никто за мной не гнался, и я спокойно покинул Вертон. Только выйдя за ворота и переведя дух, я понял странную вещь. Над головами четверки не было никаких красных надписей. То есть, получается, это пираты не из списка моего задания. Задание «Освобождение Вертона» провалено. Вся полученная за задание репутация с фракции «Свет Барлеоны» обнуляется. Задание «Изгнание пиратов Локдара» обновлено. Описание обновления. Использование высокоуровневых игроков не предусматривалось условиями задания. В связи с этим, капитан пиратов признал вас достаточно сильным противником, которого необходимо изгнать из земель. Критерии выполнения задания изменились. Вам необходимо уничтожить 999 из 1500 пиратов от 40 до 350 уровней. 3 из 5 капитанов – существа вне уровней. Текущий прогресс – 46 из 1500, 0 из 5. Я остановился, раз за разом перечитывая сообщение. Замаячившее некоторое время назад баронство помахало крылышками и улетело в неизвестность. Ибо для выполнения этого условия может не хватить даже плинто.